Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, слушаю. А вы мне зачет можете поставить? Какой нахер зачет? Вы куда звоните? Ну, зачет по этому автоделу. Вы в квартиру звоните, блядь. Давай проставляй зачеты. Че хамишь? Алло. Зачет поставь, меня отчислить завтра из универа. Какой нахуй зачет, ты дурак? Ёпта, в квартиру звонишь, блядь, дебил, блядь. Ну чё? Хуй вообще, блядь, нахуй. Пошел нахуй, ставь, блядь. Зачет. Алло. Так, я не поняла, ты что моего сына оскорбляешь совсем? Что? Ты зачем моего сына оскорбляешь? А кто звонит? Геннадий Николаевна. Куда вы звоните? К тебе звоню. Кому? К тебе. Ты зачем сына моего оскорбил? Ты что, ебанулась что ли? Куда звонишь-то, блядь, а? Ты спрашиваю, кому ты звонишь, дура, блядь? Так, прекрати орать. Ты кому звонишь, еще раз говорю? Я тебе звоню. Ты зачем моего сына оскорбил? Ты кому позвонила, блядь? Я тебе позвонила, тебе. Кому? Кому конкретно? Кому вы звоните? Ну, мы выясним потом. Так я нахуй, дура, блядь. Не звони сюда больше, блядь. Посмотрим.